разъезжая сапогами в грязи, промахнул до избы родителей Анюты, в сенях помедлил. Анюта с розовым распаренным после бани лицом сидела с отцом, ржеватым еще сильным мужиком лет 50, и в довольстве пила чай. Увидев в дверях Митьку, она и бровью не повела, лишь глянула и опять шумным удовольствием отхлебнула с блюдечка. «Сейчас же иди и подои корову», — сказал Митька, поглядывая на дочку, сидевшую на коленях у деда, и уже настроенный враждебно к этой мирной картине чаепития. «Нечего мучить скотину». «Митенька, зятек!» — засуетилась вокруг теща. «Вымок весь! Садись завтракать, свежанинки! Настенька вон!» «Не хочу!» — коротко отрезал Митька, закипая уже по-настоящему от невозмутимо царственного вида Анюты. «Садись, Дмитрий!» — солидно пригласил и тесть. Но Митька лишь нетерпеливо мотнул головой. «Вот самый подой!» Неожиданно певуче подала голос Анюта, и Митька почувствовал ее злобную мелкую бабью мстительность. Затеплившееся было по дороге сюда чувство примирения рухнуло. В глазах что-то судорожно затрепетало. Анюта опять шумно, с видным удовольствием, отхлебнула с блюдечка. — Значит, не пойдешь. — Не пойду, — кивнула Анюта, поднося к полным губам блюдечко с горячим чаем, всем своим видом показывая, что ей сейчас хорошо и спокойно, и что больше ей и не надо. В доказательство этого она еще потянулась к дочери, тоже розовой после купания, с чисто вымытыми волосенками, поправила выбившийся у нее из-под платочка вихор. «Так-так, смотри, не упрей от горячего-то», — посулил Митька неопределенно. И, отмахнувшись от назойливых уговоров тещи, круто повернулся и вышел. Закрывая дверь, услышал густой голос тестя, но теперь его намерение уже ничего не могло остановить. По дороге домой он зашел и к Алдонину Кешке, и к Ивану Емельянову. Попросил их прийти. Затем к Фоме Куделину позвал и Володьку Рыжего. Все охотно согласились, так как заинтересовались неожиданным Митькиным приглашением. Тем более, что из-за дождя на работу не надо было идти. Вернувшись домой, Митька слазил на потолок, достал из укромного места тщательно замотанный в промасленную тряпку браунинг, как самая дорогая память, бережно и ревниво хранимой с партизанских времен, проверил его. Затем все с тем же шалым беспокойством прошел к корове, послал в одном углу побольше чистой соломы, вывел ее на это сухое чистое место, вставил в ухо браунинг и выстрелил. Звук получился глухой. Отступив на шаг в сторону, Митька посмотрел, как корова дернулась, передние ноги ее подломились, и она ткнулась широкой мордой в землю. Митька отошел, спрятал браунинг, затем достал кисет с табаком и спокойно, не спеша, закурил. Когда сошлись позванные им мужики, корова, возвышаясь опавшей грудой, лежала уже с перерезанным горлом. А Митька, скрывая усмешку, развел руками. «Что я мог, братцы?» — оправдывался он с плутоватой прямотой в глазах. «Вынес ей пойло, а там, видать, сырая картошка попала. Корова, известное дело, скотина хапливая. Гляжу, она уже хрипит. Я туда-сюда. Хрипит. Не пропадать же добру. Пришлось перехватить глотку. Жалко, ясно. Да что теперь? Давай, мужики, помогите разделать. Что ж теперь?» Иван Емельянов подозрительно долго вертел носом, чему-то принюхиваясь, но так ничего и не расследовав, с готовностью засучил рукава.